Боги Ригведы. Пантеон Вед. Каким же богам молились, точнее приносили жертвы, арии Древней Индии? Старейшим из них, хотя и не самым популярным и могущественным, был Дьяус, бог неба, отец богов, аналогичный по статусу и имени не только древнегреческому Зевсу, но и латинскому понятию «бог» – «Дьяус», «Зевс», «Деус», «Тео». Он и его жена, богиня земли Притхиви, считались прародителями мира, богов и людей. Центральной и наиболее популярной фигурой ведического пантеона был их первенец Индра, бог тепла и света, дождя и бури, мудрец и воин, повелитель вселенной, гроза демонов, универсальный владыка. Воспеванию его доблести и деяний посвящены 250 гимнов Ригведы. Очень известным и почитаемым ведическим богом был Агни, бог огня, как жертвенного пламени, так и домашнего очага. Агни считался покровителем семьи и дома, дарителем счастья и здорового потомства, кем-то вроде посредника между землей и небом, людьми и богами. Молодой благожелательный Агни был всеми любим. Почти 200 гимнов Ригведы посвящены этому богу. Страница 188. Важное место в ведическом пантеоне занимал Сома, бог опьяняющего напитка, необходимого для церемониала жертвоприношения. Как напитку, так и богу приписывали чудодейственную сверхъестественную силу. Такую же силу приписывали Арии и некоторым другим богам, менее широко представленным в Ригведе, но также обладавшим немалым могуществом. Среди них бог солнца Сурья, божества Митра, бог света и дня, и Варуна, бог ночи, хранитель вечного порядка, знающий все обо всех, наказывающий виновных и прощающий покаявшихся. Бог Рудра, покровитель ветра и разрушительных сил, а также владыка лечебных трав, патрон исцелителей. Менее известными и почитаемыми были жены богов, чаще именовавшиеся по мужу: Индрани, Варунани, Агнаи. Лишь немногие из богинь: Ушас, Сарасвати, мать Вет Вач, играли самостоятельную роль в пантеоне. У ариев, как и у древних греков, кроме полных богов, были и полубоги, из которых наиболее известны апсары, вариант греческих нимф. Апсары соблазняли богов и героев, но более и охотнее всего аскетов-отшельников, которые, впав в грех, теряли тем самым приписывавшуюся им сверхъестественную силу, власть в мире богов. Среди полубогов и героев арии выделяли также небесных певцов, гандхарвов, танцовщиков, часто принимавших хорошо известный по греческой мифологии облик кентавров, полулюдей, полулошадей.